Глава 114. Возвращение в темное царство. Бесконечные демоны, высыпавшие вслед за Ханбо из ворот темного царства, с подобострастием и восторгом взирали на своего нового повелителя. Сусу стояла прямо перед Тантайдзинем, взирающим на нее налитыми кровью глазами. Для Сыин эта картина была столь невыносима, что она вонзила ногти себе в ладони. Высокий и стройный до худобы, он вытянул руку и взял тонкими бледными пальцами фею за подбородок, уставившись ей в лицо холодно и равнодушно. В глазах его не осталось и следа нежности, только жестокость. Происходящее живо напомнило Сусу то, что произошло с ней в детстве, во дворце повелителя демонов, и потом в повозке, когда она в теле Есиу приказала своему смертному мужу посмотреть на нее построже. Все движется по замкнутому кругу, повторяется вновь и вновь. «Есиу?» В его глазах загорелась маленькая искорка, но тут же потухла, погашенная взмахом вороньих ресниц. «Ты слишком самонадеянна. 500 лет назад ты явилась, чтобы остановить то, что происходит сейчас. Думаешь, на сей раз я поверю тебе?» Он занес руку с мечом над феей. Бесстрашная Чуньюй бросилась на защиту своей госпожи, но Тантайдзинь отбил ее атаку, ударив по корпусу арфы ребром левой ладони. Раздался оглушительный звон, волшебная конхуа, а вслед за ней Иисусу упали на землю. Повелитель демонов невозмутимо прошел мимо, даже не оглянувшись. Он и правда намеревался рассечь небеса и уничтожить пришедших к воротам темного царства бессмертных. Его страшное оружие исправно делало свою работу, и отовсюду раздавались оглушительные крики и стоны. Фея Ли крепко сжала арфу. Значит, став демоном, он догадался, зачем она появилась тогда в его жизни. «Сусу!» — пронзительно закричала Яо Гуан. Девушка подняла голову, небо изменило свой цвет. Черные тучи клубились, затмевая солнечные лучи. Демоны безудержным потоком хлынули в мир смертных через распахнутые врата. Монстры дергались, переплетались телами и извивались в безумном вихре, который нес их навстречу всему живому. Это все безумие напомнило события, произошедшие 500 лет назад и приведшие к закату эпохи бессмертия и появления кургана 10 000 небожителей. Сбылись самые страшные предсказания Поднебесной. «Нет, нет, этого не случится! Тантайдзинь!» — звонко крикнула фея, поднимаясь с земли. Он отошел от нее уже шагов на 100, и меч кровавым блеском отражался в его зрачках. Зато рядом с Сусу завертелся красный зонтик. Красивое лицо Сыин сделалось уродливым, искаженное гримасой лютой ненависти. Разглядывая фею, она прошипела с нескрываемой злобой. «Заносчивая девчонка! Ты стала намного сильнее! Похоже, до превращения в богиню тебе осталось всего ничего. Как жаль, что сегодня ты умрешь!» Ханбо интуитивно почувствовала, что фея Ли — единственное существо в мире, способное отнять у нее вновь приобретенного истинного повелителя демонов. Она давно решила убить девушку, но просчиталась. Сусу отреагировала мгновенно и бросилась навстречу демонице с Конхоу наперевес. Фея обрела достаточно сил для того, чтобы использовать всю мощь своего духовного оружия и противостоять демонице, которая наивно полагала, что без труда одолеет совсем юную по сравнению с ней бессмертную. Сыин осклабилась. «Знаешь ли ты, где я нашла нашего повелителя? И почему он согласился войти со мной в царство демонов?» На мгновение ей удалось завладеть вниманием Сусу, которая впилась в нее взглядом. Вместо ответа Ханбо засмеялась ярко-красными губами и произнесла, глядя куда-то за спину феи. «Возможно, ты никогда не узнаешь ответа на этот вопрос». И в то же мгновение Сусу пронзила фиолетовая вспышка, выпущенная подкравшимся сзади Цинми. Кровь окрасила губы феи, и, подобно осеннему листочку, она упала на землю. Зонт в руках Ханба сложился в копье, нацелившись своим острием в сердце девушки. Цюсюаньзи и Яогуан одновременно вскрикнули, но удара не последовало. Красный зонт сбила черная арбалетная стрела. Сыин, ошеломленно глядя в лицо Тантайцзиня, попятилась, улыбка сползла с ее лица. «Мой повелитель!» Усмирив демоницу ледяным взглядом, повелитель демонов подхватил Сусу на руки и скомандовал. «Уходим!» Полчища демонов, услышав приказ, хлынули обратно в темное царство. Цзинми, облетев полукруг, тоже вернулся назад. Сыин разочарованно оглянулась на бессмертное воинство, но Тантайцзинь бесстрастно объяснил. «В этой девушке последняя слеза бога этого мира, жемчужина единения». Ханба тут же стала серьезней. Так вот, почему повелитель спас богиню. Он знал о том, что та владеет жемчужиной. С помощью последней слезы бога они могут открыть путь всеобщей скорби. Сусу почувствовала, что он смотрит на нее. Даже сквозь закрытые веки она ощущала ледяной огонь его глаз. Ее руки сковывала тяжелая металлическая цепь, а тело ныло от непривычно жесткого каменного ложа, на котором она провела последние несколько часов. Где-то послышался ласковый плеск воды. Мужчина, сидевший рядом с ней, встал и тихо вышел. Спустя несколько секунд Чон Юй жизнерадостно пропела. «Госпожа, никого нет, можете больше не притворяться». Сусу, которая совсем недавно лежала словно мертвая, проворно подскочила, тонкими пальчиками вытерла кровь из уголков губ и с любопытством оглядела место своего заточения. Волшебная арфа зазвенела тонким голоском. «Он посадил тебя в водяную тюрьму. В царстве демонов не растет трава, а здесь зелено и полно цветов». Действительно, на озерной глади покачивались нежно-сиреневые лотосы, откуда-то сверху в пещеру проникали лучики солнца и согревали хрупкое тело плененной феи. Свет отражался в воде, пускал по стенам пещеры солнечных зайчиков, разрушая подступающую со всех сторон непроглядную тьму. Это место можно было даже назвать красивым. Сусу запрокинула голову и, зажмурившись, подставила свое милое личико свету. Ее яркие губы непроизвольно сложились в улыбку. «Чему ты радуешься?» – недоуменно поинтересовалась у нее Чон Юй. Но Сусу ей не ответила. Тот, кто делал вид, что ненавидит ее всем сердцем, выбрал для нее в качестве тюрьмы самый светлый и прекрасный уголок темного царства. Она опять оказалась у него в плену, но как это отличалось от того, что происходило 500 лет назад? Сусу сдула упавшую на лоб прядь волос и скомандовала. «Чон Юй, действуем, как договорились!» Арфа тотчас превратилась в ключик и отомкнула кандалы, освободив пленницу. Фея Ли сделала едва уловимое движение рукой, и на каменном ложе возникла девушка, точь-в-точь похожая на нее саму. Чон Юй радостно воскликнула. «К счастью, у нас все идет по плану!» Сусу присела на колени перед своей точной копией и, улыбнувшись, чуть слышно прошептала. «Прошу тебя!» Марионетка ответила ей зеркальной улыбкой. У лисички Ячуфена оказался редкий для шести миров дар, схожий с бусиной Джан Юаньбая. Она умела создавать иллюзорных двойников. Еще до того, как у ворот темного царства перед Сусу и другими бессмертными явился повелитель демонов, она в своем сердце уже предчувствовала беду. Не найдя нигде следов пропавшего Тантайцзиня, фея поняла, где именно он мог укрыться. Жемчужина тысячи лиц натолкнула Сусу на идею, которая легла в основу плана, который они разработали вместе с Чон Юй. Все, что ей было нужно, попасть в плен к демонам. Далее, оставив вместо себя копию, она при первой же возможности должна была найти и уничтожить печать, меняющую суть, и остановить колдовство черной петли. Она рассказала о задуманном отцу Цюсюаньзи и получила его полное одобрение. Владыка, понимая, что годы берут свое, решил доверить молодому поколению осуществление дерзкого плана. Увы, Яогуан не знала об их замыслах и бросилась спасать подругу. Хорошо, что ее успел схватить наставник Цинтянь. Следуя плану, Сусу с помощью волшебства стала невидимой и отправилась на поиски древнего артефакта и черной петли. Девушка отметила, что с восхождением на темный престол нового повелителя порядка во дворце демонов стало больше, хотя снаружи все так же булькала магма и не было под багровым небом ни воды, ни зелени, ни лучика солнца, только гнилостное кровавое зловоние. «Где же мы будем искать печать, меняющую суть, и черную петлю?» — поинтересовалась Чун Юй, бабочкой, порхающая рядом с невидимой для других хозяйкой. «Думаю, они спрятаны в каком-нибудь особом месте. И где же это особое место?» Сусу указала рукой на массивную дверь, охраняемую чудовищем. Бабочка подлетела к самому уху феи и прошептала: «Это же древний зверь Тауте!» Сусу внимательно разглядела уродливого монстра. Подумала, что есть в его облике что-то очень знакомое. Вряд ли это место можно было назвать особым, но Сусу все равно потихоньку пробралась мимо спящего полосатого зверя внутрь охраняемой им залы. Огонь в очаге отбрасывал синие тени на стены. В полумраке покоев молодой мужчина в черном сюань-и удобно расположился в высоком кресле и, подперев кулаком подбородок, лениво взирал сверху вниз на стоящих перед ним на коленях бессмертных, окруженных монстрами. Сы-Ин и Цзимин стояли тут же, по обе стороны от плененных. Тантай-Цзинь поднял руку и сжал пальцы, и в следующее мгновение коленопреклонные рассыпались по полу желтым песком. Бабочка Чунь-Юй от ужаса судорожно забила крыльями. Фея и ее волшебная арфа оказались в самом сердце темного царства, рядом с могущественными демонами трех миров. Сусу решила не подходить к повелителю демонов и его прихвостням близко. В прошлый раз Сы-Ин слишком легко ее обнаружила. Правда, теперь она почти богиня, и силы ее возросли многократно. Пожелая она спрятаться, Ханба вряд ли ее отыщет. Не успела Сусу об этом подумать, как Тантай-Цзинь поднял голову и внимательно посмотрел прямо на нее. Сердце девушки тревожно заколотилось, но повелитель отвел взгляд и, как ни в чем не бывало, произнес: «Все вон!» Сы-Ин и Цзин-Ми подобострастно выполнили приказ. Сусу заметила разницу в отношении демона засухи к Гунье и к Тантай-Цзиню. К первому она относилась снисходительно лояльно, перед вторым же была скромна и покорна. Что же с ним произошло, с Тантай-Цзинем? Она внимательно рассмотрела его ауру. Не похоже, что он принял ту же демоническую пилюлю, что и старший брат. Он лишен проклятых костей, но у него есть божественная суть и три сильнейших магических артефакта. При таком раскладе его можно считать падшим святым или демоном-богом. Но где же тогда Гунье? Что с ним стало? Оставленный в одиночестве, Тантай-Цзинь прилег на ложе под черным пологом. Из символа печати на его лбу истекала сильнейшая демоническая ци. Все-таки ее худшие опасения сбылись. Вот бы оказаться в том времени, когда Тантай-Цзинь был послушником секты бессмертных. Есть ли шанс вернуть его на светлый путь? А Гунье Джиу, может ли он начать все сначала? Сусу затаила дыхание, чтобы ее не обнаружили. Вступать в противоборство с повелителем демонов не входило в ее планы. Прежде всего, она должна остановить колдовство черной петли. Девушка осторожно подошла поближе. Она обратила внимание на необычный орнамент, украшающий полог. В каждом из четырех углов красовались древние звери, видимо, как часть защитного заклинания. Она наступила на край завесы и, растянув ее руками, попыталась разгадать узоры в центре и по краям, надеясь найти в затейливой вышивке хоть какую-то подсказку в своих поисках. Когда-то Гоу Ю рассказывал ей о смыслах, скрывающихся в демонических орнаментах. Она поняла значение одного узора и собралась изучать другой, когда Тантай-Цзинь открыл глаза. «Ах!» Она замерла, боясь пошевелиться. Мужчина резко повернулся, вытащив из-под подушки руку, и потянулся в сторону Сусу, глядя красными зрачками куда-то сквозь нее. Сердце Суса заходило ходуном. Подвинься Тантайцзин чуть ближе, и ему удалось бы коснуться ее щеки. Их с Ечуфеном план едва не провалился. Демон раскрыл свою ладонь и вытянул пальцы. Сусу испуганно вжала голову в плечи, когда мимо нее пролетела черная мантия и аккуратно легла в его руку. Тантайцзин встал и вышел из покоев. Снаружи раздался его повелительный голос. «Я намерен допросить дочь Цюсюаньди, фею Ли». Бабочка, подлетев к все еще не пришедшей в себя Сусу, вдруг спросила вредным голосом. «Почему-то мне кажется, что госпожа рада видеть этого противного демона». Фея возмутилась и ответила. «Если не можешь сказать что-нибудь дельное, лучше помолчи».